и они были немного похожи на совесть. Как ни убеждал себя мистер Причард, он не мог отделаться от чувства, что отчасти он в них виноват. Не то чтобы миссис Причард когда-нибудь это говорила или давала понять, наоборот, она вела себя очень мужественно. Она старалась заглушить свои крики подушкой. Мистер Причард нечасто беспокоил ее в постели, вернее сказать, очень редко, но странным образом он связывал свою нечастую похоть и потерю самообладания с ее головными болями. Это глубоко внедрилось в его ум, и каким путем внедрилось, он сам не знал, но это висело на его совести. Его низменность, его похоть, недостаток самообладания, они были причиной. Избавиться от этого чувства он не мог. Иногда он ловил себя на том, что искренне ненавидит жену за свои огорчения. Когда у нее болела голова, он оставался после работы в кабинете и, случалось, часами сидел за столом, просто глядя на коричневую обшивку стен, и боль жены колотилась в его теле. Бывало, в разгар самого жестокого приступа она предлагала ему развеяться. «Сходи в кино», — стонала она. «Поди к Чарли Джонсону, выпей виски, напейся, не сиди здесь, сходи в кино». Но это было невозможно. Он не мог. Он засунул 6 прозрачных пакетиков в карман пиджака. «Может быть, примешь сейчас 2 таблетки, на всякий случай?» — спросил он. «Нет», — ответила она, — «я думаю, ничего не случится». Она улыбнулась, как всегда, мужественно и нежно. Милдред, услышав слово «аспирин», отошла в бакалейный отдел и стала изучать на стене ценник, утвержденный федеральным управлением. Она стиснула губы, горло у нее сдавило. «О, Господи, Боже мой!» — пробормотала она вполголоса. «О, Господи, неужели опять начинает?» Милдред не совсем верила этим головным болям. У самой у нее голова никогда сильно не болела, только побаливала при периодических недомоганиях, да несколько раз похмелье в школе. Материнские приступы она объясняла психозом, называла психосоматическими и страшилась их больше, чем отец. А в детстве она убегала от них, пряталась в подвале или за шкафом, но обычно ее вытаскивали и отводили к маме, потому что, когда у мамы болела голова, она нуждалась в любви и в ласке. Милдред считала эти головные боли проклятием. Она их ненавидела и ненавидела мать, когда они начинались. Одно время Милдред считала их чистым притворством, и даже теперь, когда узнала из книг, что боль неподдельная, все равно видела в этих приступах оружие, которым мать пользуется с предельным коварством и предельной жестокостью. Они были мучением для матери, это правда, но также вожжами и кнутом для семьи. Они держали семью в повиновении. В некоторых вопросах нежелание матери было законом, потому что за ним маячила мигрень. А когда Милдред жила у родителей, она осознавала, что боится прийти домой позже часу ночи, потому что опоздание почти неизбежно вызовет у матери мигрень. Между приступами забывалось, до чего они сокрушительны. Милдред полагала, что матери нужен психиатр, и Бернис шла на все. Она на все соглашалась. На дыбы тут встал мистер Причард. «Он не верит в психиатров», — сказал он. Но на самом деле он верил в них настолько, что боялся их, ибо мистер Причард постепенно впал в зависимость от головных болей. В каком-то смысле они были ему оправданием, они были ему карой и указывали ему на грехи, которые надо искупить. Мистер Причард нуждался в грехах. Их не было в его деловой жизни, потому что жестокости там были заданы и предусмотрены уставом как необходимость и ответственность перед акционерами, а мистер Причард нуждался в личных грехах и в личном искуплении. Идеи насчет психиатра он с негодованием отверг. Милдред заставила себя повернуться и подойти к матери. «Ты здорова, дорогая?» «Да», — бодро ответила Бернис.